сообщил, что звонит господин Тырванг и спрашивает, не хочет ли госпожа прокатиться завтра в Алкмар. У него там дела, а ее путешествие может развлечь. «С удовольствием», — сказала Трикси. «Если Крин хочет от нее избавиться, она должна ему в этом помочь». Она украдкой взглянула на него, но его лицо ничего не выражало. «Я буду очень рада», — добавила она с вызовом, слишком громко, надеясь, что он хоть что-нибудь скажет. Однако надежда была напрасной. Он молчал. Спать она легла рано и перед сном долго плакала. Конечно, она не собирается кататься с Андре, любой бы догадался. Но Крин, думая лишь об этих своих проклятых железах, совсем забыл о том, что такое любовь, и ничего не понял. Ночью она несколько раз просыпалась и вновь начинала всхлипывать. Ночные рыдания, конечно же, не лучшим образом отразились на ее внешности. «Все равно не заметит», — сказала она себе, кое-как приглаживая волосы. «Он вообще на меня не смотрит». Она была не права. Профессор заметил все. Когда Трикси холодно поздоровалась с мужем, он спросил, «Когда Андре за тобой заедет?» Не глядя на него, она раскрошила гренок. «Полагаю, после ланча». Она вдохнула побольше воздуха. «Крин!» Крин уже поднялся. На полпути к двери он обернулся и сообщил, что вернется только вечером. «Счастливо провести день», — сказал он на прощание. Трикси, всегда такая спокойная, пришла в ярость. Даже слова не дал ей вставить. А вообще-то, что бы она ему сказала? «Крин, я люблю тебя!» «Уж это я скажу в самую последнюю очередь», — сообщила она Перси, дремавшему под столом. Трикси все хорошенько продумала. Андре знает, что ланч у них обычно начинается в 12:30, так что до этого времени не появится. Она попросила Олке приготовить ланч ровно к полудню, заказала меню на ужин, дала добро на несколько необходимых покупок, переставила цветы и вышла посмотреть, какая нынче погода. Небо было низким, серым, бледновато-желтым по краям. За ночь кусты и деревья покрылись инеем. Рэба, поставив перед ней кофе, заметил на своем ломаном английском, что погода ухудшается. «Неподходящий день для прогулки, госпожа!» Она быстро съела ланч и прошла в свою комнату, надела там ботинки, шерстяную шапочку и куртку с капюшоном. Хорошо бы осмотреть местность к северу от деревни. Она давно хотела внимательно изучить озеро, так что можно часочек и погулять. Когда она была уже на пороге, Рэба вежливо осведомился, скоро ли она вернется. — Вы ведь собрались принять приглашение господина Тырванга? — спросил он. — Нет, я передумала. Скажешь ему об этом, ладно? — Конечно, госпожа. — Вы вернетесь к чаю? — Не знаю. — Видимо, скоро погода совсем испортится, госпожа. — Не волнуйся, Рэба, я найду, где укрыться. Мне хочется подышать свежим воздухом. Она поспешно вышла. Уже начинало темнеть, и с моря дул ледяной ветер. Дорога была пустынна. На пути ей встретилось всего 2-3 фермерских домика. Она заплутала и совершенно не понимала, где идет, пока не увидела мрачное мерцание воды. Озеро холодно блестело под свинцовым небом, и на мгновение Трикси приостановилась. Но она прошла уже слишком много, возвращаться было глупо. Она соскользнула по насыпи и осторожно пошла к воде. До того момента она не обращала внимания на неестественную темноту, не замечала, что задул сильный ветер, и только теперь остановилась и тревожно огляделась вокруг. Со стороны моря, окутывая все и вся, плотной массой надвигалась серая мгла. Трикси рванулась назад к дороге, но тут ее накрыл ледяной вихрь, и там, в этом вихре, ничего уже было не разобрать. Она не смела шевельнуться. В голове мелькнула малоприятная мысль о том, что люди, застигнутые густым туманом, двигаются по кругу. «Крин, Крин, приди!»